Глава 15. 24 января. Вторник. Пески. Шумел восточный драконий дворец. Гудел от сдерживаемой радости. Наверное, никогда еще не принимал он такого количества гостей со всей Туры. И потому немного стыдливо сверкал лазоревой мозаикой. И тут же горделиво демонстрировал приехавшим на свадьбу и перламутровые купола, словно впитавшие солнечный свет, и резное кружево дверей и ставен, и легкие анфилады, опоясывающие его как невесту, и пышные зеленые одежды садов. По всему Истаилу разносилось благоухание любимых женой владыки роз и шиповника, что волей Нории разросся вдоль оград его владений и зацвел крупными цветами. Так показывал дракон, что помнит, кто его супруга и откуда она. Соскучился старый дворец по людям за время затворничества в барханах. Как любой долго существующий дом, он сам стал почти живым существом и теперь охотно принимал восторг и восхищение гостей. «Разве я не стою того, чтобы вы застыли в изумлении?» Словно говорили его высокие изящные арки, возносящиеся бледным мрамором и покрытые золотыми вензелями. «Разве я не прекраснейший на свете?» Самый красивый дворец на Туре стал превосходным обрамлением для трогательной и тихой брачной церемонии, которая представила миру новобрачную владычицу песков Ангелину Валерудиан в девичестве принцессу Рудлок. Потом напишут журналисты и добавят массу эпитетов, относящихся как к месту проведения церемонии, так и к холодной, ослепительной красоте огненной принцессы и стати ее мужа, драконьего владыки. А пока вовсю работал телепорт, принимая делегации иностранных государств во главе с монархами и членами их семей. Их встречали достойно. Брат владыки с супругой, министр иностранных дел Ветери, мастер Четерии, другие драконы и драконицы. Церемонно приветствовали. Даже Чет проникся моментом и постарался вспомнить, что он не только солдат, но и владыка крупнейшего в песках города. Впрочем, он встречал делегацию из Мальсирены, и сильно напрягаться ему не пришлось. Царица Ипоталия, прекрасная и сияющая, появилась из телепорта в окружении мужей, дочерей, внучек и высших аристократок и принесла с собой свежий ветер и запах моря. Лукаво выслушала полагающиеся случаю слова от Четери, тот произносил их с каменным выражением лица, махнула рукой и со словами «Что же мы церемонимся?» расцеловала его в обе щеки. Начавшемуся бардаку немало поспособствовали и внучки царицы, подбежавшие к дракону и на все голоса начавшие требовать обернуться и покатать их, как катал он бабушку. Чет бухтел и отшучивался, тискал малышек и улыбался Светлане, настороженно наблюдающей за бурной встречей. А ее саму внимательно рассматривала царица. «Наконец-то я тебя увидела во плоти», — сказала она с удовольствием. А я все думала, какая же женщина у этого воина. Мягкая, красивая, хорошая девочка. Света смутилась, а царица сощурилась и вдруг ахнула. «Маленькая сестричка», — изумленно заявила она, — «никогда такого не было, чтобы простой человек так напоен был силой госпожи нашей, матушки-богини. Да ты вся светишься лазурью, девочка». И, ничуть не стесняясь, царица шагнула вперед и обняла покрасневшую Светлану. И столько ласки было в ее объятиях, столько тепла, что ушли все ревнивые мысли, которые появились, когда Света увидела, какими взглядами обмениваются Чет и эта великолепная женщина. Остались только уют и радость, как будто прижимаешься к маме. «Я слышала, что вы спасли меня», — тихо сказала она царице. «Спасибо. Спас тебя, муж твой», — ласково ответила Ипоталия, — «а я лишь подсобила». И она наклонилась к уху Светланы и восторженным шепотом добавила, «Какой у тебя мужчина, маленькая сестричка! Какой мужчина! Люби его всегда!» Света улыбнулась, засияла, как солнышко, и с обожанием посмотрела на Четыре. «Люблю», — сказала она еще тише. Но Чет услышал, повернулся, обжег горячим взглядом, усмехнулся довольно и продолжил возиться с малышней. Гостей встречали, гостей провожали в подготовленные покои, где ждали почтительные слуги, готовые поднести напитки и кушанья и показать дворец и окружающие сады. Появился из телепорта и тонкий, высокомерный император Йеллоувиня с супругой, детьми, их супругами. Его тоже встречал Четыре, и Светлана опять удостоилась внимательного взгляда от высокого гостя. «Как мой внук, мастер?» Певуче поинтересовался Ханьши, величество наступающий Панфиладе рядом с драконом. Женщины держались позади, пестрая стайка в роскошных шелковых нарядах, тонкие, как веточки. И Света в этот раз молчала, крепко держась за руку мужа, потому что сейчас отчетливо чувствовала недоумение и даже зависть, струящуюся от женщин. И шепотки слышала, недобрые шепотки. Император будто почувствовал, остановился, обернулся и окинул сопровождающих строгим взглядом. И все затихли, даже замерли, опустили глаза в пол, и сразу стало спокойнее и свободнее. Чет хмыкнул и одобрительно посмотрел на великолепного Ши. «Внук твой строптив», — ответил он небрежно. «Это хорошо, великий император. Чем упрямей сталь, тем крепче клинок. А моя задача — не сломать, а закалить. Будет из него толк. Хороший воин к тебе вернется. Увидеть желаешь?» Повелитель Йеллоувиня и бровью не повел. Все так же мягко, по-тигриному ступал вперед, сунув руки в широкие рукава шелкового одеяния. Но Чет услышал и почуял. «Да, хочет, очень хочет». Но сказал император то, что должен был. «Нет, дракон». Мое слово твердо. Пока не выучится, в семью не вернется. Достойно мужчины и правителя, искренне проговорил Четыре и, остановившись у покоев, поклонился, признавая силу старика и его мудрость. Гости пребывали и пребывали. Шагнул на узорную плитку внутреннего двора его светлость Лукас Бенедикт Дарманшир, пришедший вместе с царедворцами и герцогами Инляндии, покосился на бледного Тамингтона. Тот перед отправкой сюда невзначай интересовался сестрой Люка, и теперь в голове герцога зрели коварные матримониальные планы. Но они улетучились, стоило вдохнуть местный воздух, напоенный цветами и жизнью. Так сладок он был и знаком, что Люк едва удержался от оборота. Захотелось взлететь, покувыркаться в облаках, поиграть с местными молодыми ветрами. О, он отчетливо видел их, серебристые и переливающиеся всеми цветами радуги, мягко стелющиеся над землей. Встречали их прекрасные драконицы, и Люк сполна оценил и тонкие талии, и руки, и экзотичные скуластые лица с кошачьими зелеными глазами, и змеиную плавную походку. Оценил и глупо затосковал по Марине. Она здесь, но не имеет он права к ней подойти. Он ее увидит, но вряд ли сможет сказать хотя бы пару слов. Люк снова глубоко вдохнул пьянящий аромат ветра и заставил себя успокоиться. Вечером, после возвращения в Инляндию, ему предстоит непростое дело. А ночью, если получится, очередная встреча с тем, кто теперь был то ли наставником, то ли противником ему. Делегацию из Рудлога встречали Энтери Стасий, и королева Василина приветливо улыбнулась дракону и его супруге, подождала, пока они обменяются рукопожатиями с Марианом, и, живо общаясь, направилась во главе семейства к покоям Ангелины. Мужчины же ушли в предоставленные им покои. Наполнялся старый дворец, щедро встречал гостей и впитывал их удивление, а тем временем продолжалась кропотливая работа слуг, работников протокола, выделенных Василиной в помощь старшей сестре по ее просьбе, охранников, поваров. Журналисты с оборудованием, тщательно отобранные из королевских пулов и получившие строгий инструктаж вести себя со всем почтением, прибыли накануне, в понедельник, Они уже расставили камеры по ходу следования брачного шествия и снимали сейчас прибытие делегаций. Потом, под строгим присмотром пресс-служб, их нарежут и покажут миру только самые красивые и яркие кадры. Молодоженам недолго пришлось наслаждаться первыми днями брака. С пятницы кипела работа, и объемы ее были титаническими. Нужно было подготовить дворец, дорогу к храму, организовать места для съемки, обсудить предстоящее с огромным количеством журналистов. И все это в спешке. Нори руководила работами во дворце и подготовкой встречи гостей. Ани сбивалась с ног, организуя церемонию и последующий банкет. Кому как не ей, знающей все тонкости этикета, было заниматься этим. Но если бы не помощники, запрошенные у Василины и взявшие на себя львиную долю работы, она бы, конечно, не справилась. Сейчас Ангелина, владычица возрождающейся страны, придирчиво осматривала себя в зеркале. Она всегда была своим самым строгим критиком, и все должно было быть идеально. Заколотые льняные волосы, короткую длину которых скрашивала роскошная накидка, спускающаяся по плечам до пола, лазурная, как море, расшитая золотом. От нее голубые глаза Ани стали насыщеннее, глубже. Длинное синее платье с аккуратными золотыми цветами по подолу. Никаких украшений, кроме брачных браслетов. Строго, без вычурности, но и очень экзотично для жителей других стран. То, что нужно, чтобы показать, пески отличаются, но пески цивилизованы. А в этом очень трудно убедить гостей, когда в твоей стране нет даже электричества. По этому поводу они с Нори поспорили. Первый раз после свадьбы. Супруг понаблюдал, как она мечется, пытаясь сделать невозможное, организовать за пару дней все так, чтобы о недоразвитости страны никто из гостей не задумался. После того, как услышал, что она придирчиво интересовалась у помощника по прессе из Рудлога, достаточно ли аккумуляторов для камер и фотоаппаратов принесли через телепорт, а потом у Чета, не может ли он слетать еще за мобильными генераторами электричества, мягко проговорил за обедом. «Не нужно пускать золотую пыль в глаза, Шари. Все равно реальность не скроешь. Мы — это мы. Нам нечего стесняться». «Ты не понимаешь», — сердито объяснила она. «Потом, когда пройдет первое впечатление, начнут появляться едкие статьи и репортажи о том, как нецивилизованы пески. И это на долгие годы вобьет в умы людей пренебрежение к нашей стране. Сюда будут бояться ехать работать, нас будут считать дикарями. Журналисты, даже самые разумные и лояльные, никогда не удержатся от скептических заявлений. Общественное мнение — устойчивая вещь». «И пусть», — ответил муж, и Аня недовольно поджала губы, отпила лимонада. «Тем сильнее будет изумление, когда они через несколько лет увидят, как мы развились, а люди поедут за золотом, которое мы будем платить». Она нехотя признала его правоту и сейчас ставку делала именно на отличие. «Да, мы отличаемся, и нет, мы не стесняемся этого. Приветствуйте новую страну, люди Туры!» Открылись двери в их супружеские покои, и в спальню дружно вошли сестры. Все в красном, как и полагается дочерям Вечного Воина. Алина и Каролинка в масках. Они еще не выезжали, поэтому все было по этикету. Младшая спустила с рук Терсели, и щенок, счастливо тявкая, бросился к надолго покинувшей его хозяйке. После объятий, хотя виделись только накануне у Полины, после восхищенных слов о том, какая же сестра красивая, Василина торжественно протянула ей тяжеленькую, потемневшую от времени шкатулку. «Свадебный подарок», — объяснила она растроганно. «Прими, Ангелина». Аня аккуратно взяла сундучок, поставила его на постель и открыла. И, не веря своим глазам, обернулась к Василине. «Мамины?» — сказала она дрогнувшим голосом. «Зачем же, Васюш? Они принадлежат дому Рудлок, и тебе их носить?» «Ты сама знаешь, что у меня много драгоценностей, а они должны быть твоими. К Королева покрасневшими глазами наблюдала, как вынимает старшая сестра из шкатулки одно за другим произведения ювелирного искусства. Золото и рубины, цвета Красного дома, тиара, в которой мать выходила замуж во второй раз, когда они с Аней, совсем еще маленькие, в чудесных белых платьях, несли за мамой цветы. Броши, выточенные из большого граната летящий сокол, красные цветы. Серьги, скромные и роскошные. Браслеты. Пояс, который Святослав Федорович подарил супруге после рождения Каролины, усыпанный бриллиантами и рубинами. «А на мою свадьбу сделаешь подарок?» Со странным любопытством поинтересовалась Марина. «Конечно, Марий», — ласково сказала Василина. «Как говорила мама, женщины нашего дома так красивы, что обязаны носить украшения. А ты очень красива, сестричка». Язва Марина растерялась от этого тона, улыбнулась несмело. Посмотрела на Алинку. После приветствия пятая Рудлок уселась с учебником на софу, жалобно извинившись и объяснив, что послезавтра экзамен, и ей нельзя упускать ни одной свободной минутки. Подошла к Ане, обняла ее. «Наденешь тиару?» И, не дождавшись ответа, потянула украшение из рук сестры и подтолкнула к зеркалу. «Да, я посмотрю, Ангелина». Молодая владычица, немного нервничающая перед ответственным мероприятием, неожиданно покладисто шагнула к зеркалу, и Марина расправила складки ее накидки и опустила украшение на голову. Отступила. «Идеально!» — прошептала она. «Ты выглядишь, как великая королева, Ани!» Каролинка, сидя на полу, громко чиркнула карандашом, и все покосились на нее, заулыбались. «Но сюда нужно еще что-то», — продолжила Марина задумчиво. «Брошь, Ангелина?» И да, она выбрала брошь, рубиновый цветок шиповника, чтобы все знали, она помнит, кто она и откуда. Скрипнула дверь. В покое вошел владыка, и сестры дружно улыбнулись ему. И Нори улыбался, разглядывая этот цветник в своих владениях. И самый яркий цветок, который он сминал и пробовал только недавно на этой самой кровати. Аня словно поняла, о чем он думает. На щеке слабо плеснула краской, но брови нахмурились и глаза построжели. И он усмехнулся. «Прекрасные девы!» — пророкотал дракон. «Нужно еще собираться. В ваших покоях ждут слуги, которые проводят вас к храму». Прекрасные девы понятливо обняли Ани и выскользнули из покоев, а владыка не удержался, слишком красивой была жена, подошел, сжал ее, поцеловал и остановился, когда супруга услышала слишком близкие раскаты грома и протестующе застонала ему в губы. «Не нужно нам грозы», — серьезно сказала она, перевела дыхание, кинула взгляд в зеркало и покачала головой, слабо улыбнувшись. Гроза прошла стороной. Вставшие по обе стороны от храма синий высокие гости видели, как аккуратно ступают по украшенному городу молодожены. У нее в руках чаша с розовым маслом, у него с солью. Как подходят к храму, и открываются широкие двери, распахиваются окна, чтобы все увидели лик богини и алтарь перед ней. Становится на колени, и Нории сыпет соль на алтарь, и жена его, Ангелина, поливает сверху маслом. Запахло морем и цветами, и присутствующие дружно поклонились великой богине, а старшая жрица в нарядных синих одеждах задала пришедшей в храм паре традиционный вопрос. «Шестой день сегодня, как сочетались вы браком? Последний день, когда можете расторгнуть его». «Хороша ли твоя жена, Норий Валерудиан? Хорош ли твой муж, Ангелина Рудлок? Не желаете ли других?» «Всем мне хороша моя жена», — гулко проговорил Норий. «И другого мужа я не желаю», — твердо добавила Ани. Тогда жрица покрыла их дорогим покрывалом и воскликнула. «Перед лицом госпожи моей свидетельствую, нерасторжим теперь этот брак. Встаньте, владыка, «Встаньте, владычица!» Они поднялись и склонились перед ними служительницы храма. Повернулись молодожены друг к другу. Нории аккуратно снял с головы жены драгоценную тиару, отдал почтительно принявшему ее слуге и надел на Ангелину тонкий обруч из белого золота, усыпанный сапфирами. «Это венец моей матери», — пророкотал он, — «которая была владычицей до тебя, жена моя. Ты достойна носить его. Прими этот знак моей любви, и пусть он также будет знаком твоей власти, что даю тебе я, владыка владык». Ани церемонно, сдержанно поклонилась мужу, выпрямилась, расправила плечи и закрыла глаза, принимая его нежный поцелуй в лоб. Жрицы уже начинали благодарственную службу богини, которую и молодожены, и гости прослушали с величайшим почтением. «После сотворенного на наших глазах таинства», — писали после журналисты, «молодожены вышли из храма, поприветствовали гостей и пригласили их вернуться во дворец, который теперь уже отливал багровым из-за заходящего солнца и поднимался над городом, как причудливый, великолепный корабль. Жители Истаила устроили настоящий праздник. Люди Песков действительно поразили нас своим радушием и гостеприимством. Что же касается церемонии, она воистину была блестящей. Присутствовал почти весь высший свет Туры, и очень жаль, что из-за траура не смогли почтить молодоженов их величество Луциус Инландер и Гюнтер Блакори. Однако делегации от Энлянского и Блакорийского дворов были самыми представительными. В огромном зале прекрасного дворца прошло вручение подарков, а затем начался пир, на который, к сожалению, прессе вход был закрыт. Но нужно отнестись к этому с пониманием. Таков этикет. В заключении хотим сказать, мы получили самые лучшие впечатления от посещения Песков и очень надеемся, что репортаж из этой таинственной страны не последний. Люк Дармоншир. Его светлость вернулся с праздника вечером. В Песках дело уже шло к ночи, и гости организованно прощались с молодоженами, еще раз выражали свое восхищение и почтение и удалялись в сторону телепорта. Люк поинтересовался невзначай у дракона по имени Ветери, нельзя ли теперь открыть сюда зеркало. «Нет», — охотно ответил дракон, — «пока над Песками еще не успокоилось стихийное возмущение. Стационарный телепорт выдерживает перемещение, а у мага без поддержки кристаллов и зачарованной арки сил не хватит». «Понятно». Разочарованно пробурчал Люк. «Придется уходить со всеми инлянцами». С Мариной ему так и не удалось поговорить, но им хватило взглядов. Она увидела его у храма, едва заметно подняла брови, вздохнула и улыбнулась мельком. «Я рада, что ты здесь, что ничего с тобой не сделали». Он невесело усмехнулся. «Еще не вечер, Маришка». Вечер покажет, получится у него задуманное или нет. И поэтому Люк не пил, ел мало, голова должна была быть трезвой, а тело легким. После возвращения Дармоншир быстро принял душ, взглянул на часы, 10:30, и вызвал Леймина. Старый безопасник пришел с объемистой сумкой, недовольно сверкая глазами, и начал доставать из нее добытое богатство. Темный камуфляж, перчатки, ботинки с мягкой подошвой, скрадывающие звуки, защитная маска-шапка с прорезями для глаз, набор отмычек, акустический стетоскоп для прослушивания сейфов, магнитная электронная отмычка для них же. Аэрозоль, уничтожающий запахи. Люк даже почувствовал ностальгию. Это были знакомые, много раз используемые во время работы на Тандадже предметы. «Благодарю, Жак». Его светлость быстро переоделся, присел, перебирая инструмент. «Милорд», — хмуро отозвался старик, — «хочу сообщить, что ребята достали по вашему заданию волосы лорда Кембриджа». Он извлек из кармана пакетик с явно собираемым по волоску содержимым. Его камердинер почти 2 недели складывал их. «Зачем? Тоже не скажете?» «Если б я знал, зачем!» — невесело проговорил Люк, принимая пакетик. В сейфе у него хранился медальон с локоном волос матери, так что теперь был полный комплект для экспертизы. и нужно ли вообще в это лезть. Не спрашивайте, Леймин». «Про это не буду», — согласился старый безопасник. «Спрошу про другое. Что вы сейчас задумали, ваша светлость? Откуда вас доставать на этот раз?» «Если меня поймают, вы меня не достанете, Жак», — отмахнулся Люк, вставил в уши стетоскоп, постучал по акустической головке, одобрительно хмыкнул, подошел к своему сейфу, механическому, покрутил, прислушиваясь, удовлетворенно убрал инструмент в нужное отделение плоской сумки на поясе и положил пакетик с волосами отца в сейф. «Я вас сейчас усыплю», — мрачно пообещал Леймин, подбросив в узловатой руке баллончик с сонным газом. «И вы никуда не пойдете». «Какие-то сомнительные у вас методы, Леймин», — ехидно пожурил его Люк. Посмотрел на заряд электронной отмычки, поднял голову. «А у нас есть тут сейф с электронным замком? Проверить». Безопасник раздраженно завращал глазами. Герцог усмехнулся. «Ладно, уговорили. Вы так красноречивы, Леймин. Если что, ищите меня в подвалах Глорентийского дворца. Боюсь, я иду на преступление против короны. Не ради развлечения, поверьте». Леймин дернул плечами, перевел взгляд на баллончик и какое-то время задумчиво изучал его. Затем поднял голову и хмуро пробурчал. «Сейчас ребята принесут электронный сейф, ваша светлость. Потестирую вас, раз уж своей головы на плечах у вас нет». Безопасник вытащил из кармана рацию, отдал в нее короткий приказ. «И если позволите, милорд, вас тут заметут в два счета, если только вы не умеете силой мысли видеть сигналки и отключать щиты». «Я рассчитываю, — осторожно сказал Люк, — что там, куда я иду, их нет, потому что только идиот туда сунется». «Идиот, простите, ваша светлость, — прорычал Леймин, — не учтет все возможные препятствия. Сколько у вас времени?» Люк снова посмотрел на часы. «Максимум 40 минут, Джак». «Подождите», — бросил безопасник. «Я сейчас позвоню нашему магу, чтобы открыл зеркало ко мне домой. Где-то у меня там был амулет, высвечивающий сигналки и на пару минут способный отключить небольшой щит. И еще дам вам маячок. Если вас заметут, активируйте его и проглотите. Так я хотя бы буду иметь представление, где вы». В половине 12-го Люк выставил мрачного, как на похоронах, Леймина. Покурил напоследок, еще раз проверил, крепко ли держится пояс, опустил маску и подошел к зеркалу. Луциус уже должен лететь в Блакорию, а значит, у него есть время. Накануне, перед тем, как обернуться и отправиться в горы, Люк очень осторожно попытался открыть переход в кабинет Его Величества, не особо надеясь, что получится. Но нужно было пробовать все. Каково же было его удивление, когда отражающая поверхность послушно помутнела и показала ему темное помещение, где массивными тенями виднелся рабочий стол короля, шкафы у стен, на которые падали пятна света от фонарей из окна. Герцог посмотрел, проверяя, правильно ли запомнил расположение мебели, и закрыл зеркало. Не время было спешить. Камер во время своих прошлых посещений Люк не заметил, да и вряд ли старый змей разрешил бы наблюдать за ним даже охране. Так что опасность с этой стороны можно было считать незначительной. А вот сигналки действительно могли быть, хотя это маловероятно, как и щиты. Луциус, конечно, параноик, но щиты достаточно защищают дворец снаружи. У дверей кабинета всегда стоит охрана. И кто в своем уме полезет в кабинет? Только смертник. Или он, Люк. Конечно, фотографии могли быть и в другом месте. В королевской спальне, например. И тогда времени, чтобы спланировать, как попасть туда и подготовиться, не хватит. Но Люк очень надеялся, что это не так. Ведь спальня, как ни странно, куда более обитаемое место, чем королевский кабинет. Там без присмотра хозяина работают горничные и камердинеры. А слуг, как известно, можно купить, запугать, заставить ментально найти то, что нужно. В кабинете же может находиться в отсутствии его величества только лорд Палмер, секретарь. А уж он-то Луциусом точно прочтен вдоль и поперек. Зеркало помутнело, задрожало и открыло переход в желаемое место. И его светлость, выдохнув, мягко ступил в зеркальную поверхность, пережил мгновение обжигающего холода и вышел в королевском кабинете. Из-за плотно прикрытой двери доносились едва слышные разговоры гвардейцев-охранников. «Дисциплина!» — поморщился Батандаджи. И под нею виднелась тонкая полоса света. Теперь нужно было действовать быстро, и Люк ускорился, весь превратившись во внимание и слух. Проверил помещение на сигналке, щиты. Нет, как и предполагал, здесь было чисто. Проскользил к столу, зажал в зубах тонкий фонарик и начал методично, мягко открывать ящики. Привычно проверять содержимое, не смещая ничего в сторону. О, как третировал его Тандаджи, пока он не научился этому. Изучать ящики на двойное дно. На верхнем пришлось воспользоваться отмычкой, но и он открылся со звонким щелчком. Люк замер, но охранники будто ничего не слышали. Все так же продолжали неторопливо обмениваться фразами. Дарманшир аккуратно проверил и верхний ящик. Печать, документы. Ничего нужного. Но когда он закрывал ящик, по спине словно холодком потянуло. Возникло ощущение, что на него смотрят. И Люк медленно оглядел помещение. Не было камер. Передернул плечами. Нервы, видимо. Стол был изучен. Его светлость глянул на часы. Еще минут 10 у него есть, как же мало времени. Шкаф он оставил на потом, последнее место, куда Луциус мог бы положить важные фотографии. Сначала стены, где-то здесь должен быть спрятан сейф. Люк аккуратно осмотрел все картины, пусто, и двинулся от окна по часовой стрелке, легко простукивая деревянные панели, которыми был украшен кабинет. По логике, если сейф есть, он не должен располагаться далеко от стола. Неудобно, а его величество ценит рациональность. Герцог двигался, а ощущение давящего взгляда все усиливалось. И в голове словно поднимался шум, какой бывает от шипящего телевизора или помех на радиоволнах. И накатывало, сжимало виски давящее чувство страха. Не своего, внушаемого, но такого осязаемого, что Люк начал дергаться, оглядываться ежеминутно в темноту кабинета и ругать себя. Казалось, что из углов подступает мрак. Видимо, все же какая-то защита тут стояла, ментальная. И будь человек послабее, уже рвался бы на выход, к охранникам, в панике умоляя спасти его. Но Люку было всего лишь омерзительно. И пусть начинали подрагивать зубы и слабеть руки и ноги, и пусть теперь не страх ощущался, тяжелый животный ужас, будто лежишь связанный, и пусть начинали подрагивать зубы и слабеть руки и ноги, и пусть теперь не страх ощущался, тяжелый животный ужас, будто лежишь связанный, а тебя собираются жрать. Он справится, есть ради чего. Шшш! Настойчиво, угрожающе шумело в ушах. Люк еще раз оглянулся, нажал на панель, у которой остановился. Под ней звук отличался, и та отошла со скрипом. И он выдохнул, поднял маску, камер не было, а под тканью лицо вспотело. И немного подкрутил фонарик, чтобы светил ярче. Сейф был старым, с вентилем и самым простым для открывания. Герцог неслышно достал фонендоскоп и на несколько минут забыл и про страх, и про неприятные ощущения, что его сейчас поймают. Люк слушал, крутил, ждал щелчков, перебирал комбинации и так увлекся, что когда дверца с тонким звоном открылась, даже опешил. Потер затылок, он соднил, будто его сдавливали. Пляшущий свет фонарика выхватывал стопки документов, наверняка настолько секретных, что даже за взгляд на них его могли бы казнить. И, наконец, остановился на плотном конверте. Люк пока не видел, что там, но уже знал. Да. Это оно. Чуял. Еще раз недовольно потер затылок и недоуменно посмотрел на свою руку. Он обо что-то поцарапался, обо что-то холодное. Повторно пощупал воротник. Тот был заледеневшим, как мокрое белье на морозе. Шум в ушах вдруг усилился до невозможного, и его светлость наконец-то понял, почему двигается так медленно. Он ужасающе, невероятно замерз. Больше всего это походило на то, что он испытывал во время пребывания в подпространстве. Сзади ему почудилось движение, Люк оглянулся и замер. подняв руки. Двигаясь сквозь массивный стол, как сквозь туман, к нему медленно текли и приближались две огромные полупрозрачные змеи. Чуть ниже его ростом, со светящимися лазурью глазами и широкими капюшонами. Беззвучно. От них и шел удушающий холод. Из глаз покатились слезы, тут же застывая на щеках. Замерзли и покрылись инеем ресницы, брови, потрескались губы. Пальцев на руках он почти не чувствовал. Змеи остановились в шаге от него, равнодушные, неспешные охранники. И действительно, куда им торопиться, если вор никуда не уйдет? Понятно теперь, почему здесь нет ни щитов, ни сигналок. С такой защитой они и не нужны. Змеи раскачивались, свивали, развивали хвосты, белые, будто из молочной дымки, духи воздуха, прикрепленные здесь стражами. «Я пришел за своим», — сказал он хриплым шепотом, ни на что особо не надеясь, только чтобы не стоять и не замерзать вот так просто. «Дайте мне забрать фотографии», — он подумал. «Пожалуйста, я закрою и уйду, больше ничего не трону». Змеи перестали шипеть, прислушивались, источая холод. А Люк, чтобы разогреться, переступал с ноги на ногу, осторожно двигал руками. «Смотрите», — проговорил он тихо, — «я возьму только одну папку. Видите?» Он протянул руку назад, не глядя, нащупал конверт, но замерзшие пальцы никак не желали слушаться, и герцог невольно оглянулся. И не успел повернуться обратно, обе змеи метнулись к нему. Одна впилась зубами в плечо, его будто льдом пробила, оплела Люка хвостом, другая вцепилась в шею, дернулась и отстранилась. Боли не было, и кровь не шла, но по телу, по жилам пополз смертельный холод, словно они впрыснули его вместо яда. Дарманшир захрипел, глядя в близкие змеиные глаза, те, казалось, светились удивлением. «Я ведь такой же, как вы!» Просипел Люк. Закружилась голова. Он шатнулся назад, пытаясь отодрать от себя духа воздуха. Врезался в стену. Глухо получилось. Охранники опять ничего не услышали. «Я ведь тоже из ваших». Он тяжело осел на пол, выбивая зубами дрожь и корчась. Змея, что вцепилась ему в плечо, чуть разжала объятия, отстранилась, с отчетливо читаемым недоумением вглядывалась ему в лицо. И вдруг отползла в сторону, к раздраженно мотающей башкой товарке. Ледяной туман заполнял глаза, голова стала легкой, будто он принял наркотик, и Люк внезапно тихо, болезненно засмеялся, глядя, как совсем по-человечески змеи что-то толкуют друг другу. Он думал, как презрительно и разочарованно выругается Луциус, найдя с утра в кабинете его окоченевший труп, и как горько будет Марине. А змеи-стражницы чуть ли не дрались напротив, нервно шипели, поглядывая на вора, толкали друг друга хвостами. Наконец, одна то ли обиделась, то ли сказала что-то типа «делай, что хочешь, но без меня», и гордо удалилась в угол кабинета, растворившись там во мраке. А вторая, та самая, что кусала его в плечо, осторожно подползла, заглянула уже не чувствующему тело герцогу в глаза, приблизила морду к лицу и начала мелко-мелко лизать его губы тонким и очень горячим языком. От него распространялось тепло. «Прощальный поцелуй!» — пробормотал Люк вяло. «И девочка, ничего так! Ай!» Девочка отстранилась и страстно впилась ему в горло. Он засипел, дергая руками и ногами, а по телу, по кровотоку, будто жидкий огонь потек, заставляя умирать от боли. В одно мгновение весь организм прошило страшной судорогой, и Люк застонал, сжимая в объятиях сочувственно гладившую его хвостом по макушке змею. Перестал стонать он минут через пять. Живой, вымотанный, согревшийся. Весь мокрый, будто его с головой обмакнули в воду. Но конверт был у него в руке. Люк осторожно погладил уютно расположившуюся у него на груди змею. После укусов она уменьшилась чуть ли не в половину. Открыл конверт, поморщился и закрыл. Нащупал фонарик, выключил. Фотографии были у него. «Ты отпустишь меня?» — спросил он тихо у змеи-стражницы. «Раз уж спасла, или я тебе просто понравился?» Змея уничижительно шикнула, с иронией так. «А может, — продолжил Люк коварно, — со мной пойдешь? У короля вас целых две, а у меня ни одной. Я тебе молоко каждый день давать буду. А еще у меня там огромный лес. Можно ползать сколько захочешь. Пойдешь?» Дух воздуха сокрушенно лизнул его в щеку языком и отполз. Люк поднялся, аккуратно закрыл сейф, вернул панель на место. Пошел к зеркалу, как мог, потому что ноги не держали. Змея его не останавливала, скользила рядом. Но вместо того, чтобы побыстрее шагнуть в переход, герцог присел перед несостоявшейся своей убийцей на корточке, нежно погладил ее по голове. И все же пробормотал он с любопытством. «Почему ты оставила мне жизнь? Почему отпускаешь?» Голова взорвалась болью и холодом, переходящими в восторг, потому что стражница качнулась, повела башкой, а в мозгу у него раздалось шипение. «Ты сам сказал, что ты свой. Так и есть. Я не могу тебя тронуть. Но иди, молодой хозяин, пока я не передумала». И Люк тряхнул головой, отгоняя логично посыпавшиеся вопросы, и поспешно, пока отпускали, ушел в переход. Часы показывали без 5:12. Всего 20 минут прошло. А ему показалось, что несколько часов. Люк поспешно стянул костюм, вытащил из конверта 5 фотографий и тонкую трубочку, маг-накопитель, и одно за другим тщательно сжег фото в пепельнице. А накопитель, повертев головой, подложил подножку кровати, приподнял ее и раздавил в пыль. Затем, не покурив даже, открыл окно, хорошо, что категорически запретил ставить решетки, и выпрыгнул в него. В этот раз он несся так, что даже ветер не мог его догнать, и долетел быстро, но все равно очень опоздал. Старый змей дремал, свернувшись кольцами, на заснеженной темной скале, и Люк приземлился, осторожно ткнул его носом, а затем с завистью наблюдал, как, опираясь на передние лапы, зевает во всю пасть и дивно потягивается, превращаясь почти в струну и, задрав хвост стрелой вверх, один из хитрейших монархов мира. «Почему опаздываешь, Лукас?» — проворчал король, недовольно щурясь. «Простите, наставник». Люк очень покаянно поклонился, чуть ли не коснувшись клювом скалы. «Работал над вашей задачей». С тонкой долей иронии добавил он. Не удержался. «Успешно!» — поинтересовался его змейшество, вглядываясь в Дармоншира мерцающими голубыми глазами. Ветерок трепал его перья, и они легко струились вдоль шеи. «Вполне!» — усмехнулся наглый отпрыск белого и нетерпеливо переступил лапами по камню, облизнулся. «Готов к учебе, Ваше Величество!» «Мне нравится твое усердие, Лукас!» «Благодарю, Ваше Величество. Надеюсь, что никогда больше не расстрою вас». Это было лишним. Старый змей снова подозрительно сощурился, и Люк принял очень невинный вид. «Мальчишка!» — устало проговорил Инландер. «Поднимайся в воздух. Будем сегодня учиться переходить в эфир». Люк вернулся в замок ранним утром. Не через лес, просто туманом перетек во все еще открытое окно, полюбовался горкой пепла в пепельнице, на всякий случай собрал осколки накопителя и смыл их в унитаз. Теперь нужно было ждать реакции короля, и нельзя сказать, что, помимо действительно мальчишеского удовлетворения, Люк не испытывал и некоторые опасения. Как он уже успел убедиться, Луциус в гневе был крайне не сдержан, и нужно было готовиться к очередной трепке. Но мысли, как всегда после оборота, были радужными, и снова нетерпимо хотелось почувствовать под собой женщину, одну конкретную женщину. «Может, скорая женитьба и не такая плохая мысль?» — невесело сказал Люк себе в зеркало, выйдя из душа. Инстинкт несмотря на все усилия и ледяную воду, никак не хотел утихать. И когда его светлость обнаружил, что изо рта непроизвольно вырывается шипение, быстро спустился в тренировочный зал и занялся выматыванием требующего размножения организма. Там и застал его Ирвинс, торжественно позвавший милорда завтракать. Мокрый, злой и раздраженный милорд пронесся мимо дворецкого, скорбно вздохнувшего от невеличественного поведения хозяина, выкурил в спальне с полпачки сигарет, выругался и снова пошел в душ. 3 месяца до помолвки и 1/2 до свадьбы теперь представлялись пыткой. На этот раз ледяная вода немного остудила змеиный пыл, и Люк вспомнил о делах. Прежде чем идти в столовую, он успел выдернуть у себя с 10 волос, сунуть их в маленький пакетик, заклеить. И после превосходного завтрака ушел в свой дом в Рудлоге, переполошив расслабившихся слуг. Там достал из гардероба маленький чемоданчик, сел в машину и уехал на другой конец города. Прямо в автомобиле наклеил усы, вставил линзы и защечные шарики, надел шляпу, другое пальто и широкий, скрывающий лицо шарф, и с пакетиками в конверте вошел в лабораторию. Спустя 1/2 часа вышел, сжимая в кармане бланк о том, что образцы приняты, и через неделю можно возвращаться за результатом. Таким же образом его светлость вернулся в Дармоншир и задумался о том, что делать теперь. Надо бы позвонить Марине и успокоить ее. «Может, получится уговорить ее прийти?» — радостно оживился организм. Люк мрачно потянулся за сигаретой, поглядывая на дверь ванной, и заставил себя отвлечься. Нужно было понять, где он ошибся, потому что его очень настораживало молчание Луциуса. Достаточно времени прошло, чтобы обнаружить пропажу, и если никакой реакции нет, это очень, очень тревожный признак. Поэтому Люк нервничал и выжидал. А вот Луциус Энландер уже не нервничал. Конечно, он впал в бешенство, когда зашел в кабинет и почуял вторжение на свою территорию, особенно после приятных новостей за завтраком. Леннард, поглядывая на смущающуюся жену, сообщил, что ночью у него на мгновение вспыхнули белым светом глаза. И король вполне разделял надежду и радость наследника. Аура его крепла с каждым днем, так что настроение у Луциуса поутру было вполне благодушным. И тем труднее оказалось держаться и не метнуться в Дармоншир, наказать приступившего все границы герцога, так, чтобы он навсегда забыл даже думать о том, чтобы встать против него, Луциуса. Гнев не утих, и когда король дослушал рассказ 2 змей-стражниц, подпитываясь изумлением от того, что дурной змееныш еще и посмел ночью его дразнить. Но сейчас, под успокаивающее шипение хвостатых авиентисов, духов воздуха, Инландер расслабился и попросил повторить все с самого начала. И слушал теперь с тонкой усмешкой, периодически качая головой. Лорд Палмер, с утра безошибочно распознавший признаки монаршего гнева и затаившийся, осмелился через 1/2 часа заглянуть в кабинет, ибо очередь жаждущих встречи с его величеством росла. Увидел короля, обвитого призрачными змеюками, одна из которых что-то нежно шептала в его ухо, а вторая с наслаждением пила кровь из запястья. Побледнел и понятливо захлопнул дверь. Есть вещи, к которым трудно привыкнуть, даже если ты 20 лет работаешь в экстремальных условиях. Луциус посмотрел вслед сбежавшему секретарю, ласково почесал шипящую стражницу за глазом, там было самое чувствительное место, и задал неожиданный вопрос. «Так вы любите молоко, девочки? Почему не говорили?» «Не отказались бы», — прошипела девочка с наслаждением, отрываясь от его запястья и зализывая ранки языком. «Ты не спрашивал?» Она поползла вверх по его руке, а вторая, та, что рассказывала, спустилась вниз и впилась в другую руку. Луциус даже не поморщился, привык. «Мы правильно все сделали, хозяин?» — лениво поинтересовалась наглотавшаяся крови Авиентис и потерлась башкой об его подбородок, как кошка. «Она хотела его убить!» наябедничала она на подругу. «И почему не убили?» — спросил Луциус. Змеица, пьющая кровь, подняла голову от его запястья и раздраженно фыркнула. «Мы хотели», — заверила ласкающая стражница. «Энергия чужая-с, но попробовали кровь. Такая же-с, как у тебя-с. Нельзя!» «Правильно», — успокоил он девочек. Наконец напилась и вторая, и тоже поднялась вверх, мирно положив белую голову ему на плечо. «Но каков наглец, да? То же самое про тебя говорил твой отец, Лиси!» — прошуршала Авентис ехидно. Он хмыкнул, вставая, и змеи шустро сползли вниз, направились к углам, становясь все более прозрачными. Одна вдруг остановилась, повернулась и задумчиво стукнула несколько раз хвостом по полу, привлекая его внимание. «Что?» — с улыбкой спросил Луциус. Стражниц звали Инри, что означало «серебряное», и Осси — «дуновение». Эти духи жили в его семье очень давно и были Луциусу как няньки. С ними он играл в колыбели, когда ему не было и года, с ними рос, гулял. И вот сейчас они добровольно оставались его охранницами, и семейных секретов они знали очень много. «Молокас, прикажи сюда приносить!» — прошелестела змея. «А то уйду к ветерку, и младенцев поскорее хотим-с. С ними мы молодеем-с». Последний, кого они пестовали, был Лоуренс. И Инландер, вспомнив о младшем сыне, нахмурился. «Почему вы не сказали мне про Лену и дядю Людвига?» — поинтересовался он, но без нажима. Старушки были очень обидчивы. «Они тоже дети воздуха-с», — коротко ответила змея. «Магдалена кормила нас грудью, не кривилась. Мы скорбим о ней. Сильная была, хоть и несчастная, и злостью отравленная. Молокос, хозяин...» «Будет, будет», — кивнул он. «Отдыхайте». Можно было бы оставить дерзкого змееныша в покое, но, во-первых, проступок требовал воздаяния, а, во-вторых, нужно всегда доводить задуманное до конца. Пока Лене не встанет на крыло, расслабляться не стоит. И пусть его аура укреплялась каждым днем, всегда должен быть запасной вариант. Король Инляндии попробовал заняться делами, но нерастраченный гнев покалывал тело, прорывался выскользнувшими клыками и шипением, пугая придворных. Руки его тряслись от плещущихся внутри сил, и Луциус, приказав отменить все встречи, набрал телефон любимой женщины, той, что всегда умела гасить его страсть и ярость. «Лотти, ты дома?» — спросил он нетерпеливо. Послушал ответ, раздраженно хмыкнул. «Возвращайся, ты нужна мне сейчас». Через полчаса он шагнул к ней. Леди Лотта, одетая на выход, ждала его у окна, и глаза ее были печальны. И он, ощутив привычную вину, поцеловал ее, надел на палец кольцо стоимостью с 2 ее графства и нетерпеливо потянул в кровать. Луциус не мог сейчас воздать дерзкому змеёнышу, зато со всей яростью потомка бога выместил свою злость, переплавившуюся в любовный угар, на его матери. И затем, присмиревший и тихий, обнял ее, уткнулся губами в мокрый висок и забормотал тяжелые, виноватые слова любви и просьбы о прощении. С каждым днем свободы его потребность в ней росла, и каждое утро он начинал с молитв божественному первопредку. Дать ему еще время, дать ему возможность исправить все, дать ему сделать ее своей женой, королевой, потому что он жизни без нее не представлял. «Я не сержусь на тебя, Лици», — хрипловато и мягко проговорила леди Шарлотта, когда он замолчал, целуя ее в плечо. Погладила его по волосам, поцеловала в лоб. «Мне хорошо, жесток ты или ласков. Я люблю тебя». От этих слов он расслабился и почти задремал рядом с ней. Можно было позволить себе еще полчаса счастья, а змеёныш подождёт. Ему полезно понервничать.